Ну а я, понимая всю важность знаний, расспрашивать у надеющихся на укрепленную окклюменцией памяти поэтому пренебрегающих твердыми носителями информации сторонников Темного Лорда про их противников никогда не стеснялся. В этом плане от моей назойливости страдали все, от хвоста до Вальдеморта. И пусть на некоторых у меня был всего один листик, но это всяко лучше, чем ничего. Да, развел руками пожилой волшебник и опять потянулся к бокалу. Увы, что-то я заскучал. Кхе-кхе, дети разлетелись кто куда по континентам. Кхе-кхе, внуки еще маленькие, и мне интересно слушать дедовы судебные байки. О, думаю, лет через 10-20 они станут плакать над разлитым молоком, жалея, что не слушали вас. Одно это и радует. Кхе-кхе, кстати, а вы заказы от частных лиц принимаете, или только от министерских работников? Конечно, лорд Крэпт, перспективно, перспективно, обращайтесь. Буду рад проконсультировать вас, благодарю. Однако следует отдать орденцам должное, никто не проявляет в отношении меня никакого негатива, и даже такие мастодонты влияния, как мистер Шиклболт, кивнул я негру. Лорд Крэпт, спокойно кивнули мне в ответ, мистер Моуди, лорд Крэпт, мистер Подмар, лорд Крэпт. При виде такого спокойствия мой шаблон в очередной раз подвергся надрыву. Все никак не могу до конца проникнуться местной моралью. Один из закозней упивающихся целых полгода отсидел в Азкабане, а другой, почти год, в сундуке. И вот как вот после такого можно спокойно смотреть на врага, на того, с кем в будущем придется сцепиться в схватке не на жизнь, а на смерть. И ладно бы просто смотреть, например, стиснув зубы и сжав до крови убранные в карманы руки в кулаки, а улыбаться, спокойно общаться, договариваться о сотрудничестве. Это было нормой в войне 18 года 19 века, иногда встречалось в 18 году века 20, но уже в 40-х годах этого века такое поведение однозначно квалифицировалось бы в лучшем случае невероятной глупостью, а в худшем – откровенным предательством. Свои бы прикончили раньше чужих. В чем тут дело? В родимых пятнах феодально-магического воспитания достаточно пожилых английских волшебников. Да, мы враги. Воевать – воюем. Убивать – убиваем. Но поздравить с праздником или даже поприсутствовать на нем это никак не мешает. А все потому, что там, на той стороне, такие же чистокровные волшебники. Да, если будет приказ, то мы будем вас все той же благожелательной миной резать и жечь, как и вы, нас, но это не повод забывать про сословно-расовую близость и вести себя как магдловское быдло. Что ж, тогда Том Реддл, воспитанный относительно современными магдлами, смог отлично сформировать в себе аристократические мышления, или же причиной британский менталитет, типа понятие «противник» весьма условно и временно, а также отнюдь не тождественно слову «враг». Завтра он может оказаться союзником, а нынешний союзник уже противником, таким же временным, каким до этого был союзником. Возможно, а может, все гораздо проще, и дело в личности, меня действительно собираются как-то использовать, и поэтому считают как бы частично своим, а как использовать, как неформальный канал связи, как агента для слива Дезы, ослабить Вальдеморта, переведя меня из противников в нейтралы или в не очень ожесточенные противники. Тогда странно, почему от меня так старательно прячут Поттера, или это меня от него прячут, чтобы ненароком не порушить тонкую душевную организацию героя, который просто мистер, а ко мне в официальной обстановке извольте обращаться лорд, и чтобы потом не задался всякими неудобными вопросами о своем прошлом. Поттер, кстати, прибыл не один, несмотря на то, что 9 января приходится на четверг. Сегодня на празднике было много народу, известного мне по Хогвартсу. В полном составе присутствовала армия Дамблдора, хотя большая часть ее списочного состава должна была сейчас в Хогвартсе дисциплинированно корпеть над домашкой. Естественно, были все Уизли, кроме Чарли. Была Чанка и ее подруги-семикурсницы. Сейчас Дейзи Карен, София Фассет и Чжоу Чанг, несмотря на разный фенотип, могли бы легко сойти за сестер. Такие кислые у них были лица и так много яда на языке. Впрочем, лорд Крэпт, призывно улыбнулась мне Фассет. Одна уже переключилась на следующую цель. Значит, не так уж сильно они и любили Седрика, раз так недолго горевали, не поняв намека, холодно-вежливо кивнул я в ответ. Правда, это, в свою очередь, заставило оживиться Карен и Чанг, ведь неудача подруги означала повышение шансов для остальных. Такая вот вечная женская дружба, переходящая в бескомпромиссную борьбу за понравившегося партнера. Впрочем, у мужчин в этом плане тоже рыльце в пушку, подумал я, вспоминая все проблемы, которые огреб из-за женского пола. До смертоубийства может дойти. Глядя на хищные улыбки молоденьких ведьм, вышедших на охоту за скальпами, я на секунду даже пожалел, что пришел на свадьбу один. Но только на секунду, так как все те причины, по которым я и на вечеринку к Слакхарну пошел в одиночестве, никуда не делись. Появление пары на официальном событии – это серьезное публичное заявление. Забини, душа моя, на приглашение никак не ответила, как, традиционно, не отвечала и на предыдущие письма. Взять же с собой кого-то из молодежи. А кого? Дэвис? Нет уж, в связи с кое-какими неприятными фактами, которые я узнал совсем недавно, мне стало как-то не очень комфортно видеть в ней свою будущую жену. Эджкомб, а потом лечить тяжкие телесные у всего женского состава отряда Крэбба, Дэвис не простит, а Эджкомб нападение на себя без ответа не оставит. Плюс, хоть я к ней в своей постели как-то уже и попривык, но никакой химии между нами нет, только секс. Нет-то нет, но в последнее время как-то уж слишком задумчиво оценивающе она стала посматривать на меня. В общем, совсем не вариант. Нечего раскидывать авансы, если не хочешь потом получить жаждущую справедливо отомстить ведьму. А возможно, даже двух. Амбридж Мариетту сожрет без соли, может быть, на всякий случай, вместе с Эджкомб старшей. Какие-нибудь одноклассницы, с ними тоже все непросто. Отношения с хаффлпафками у меня и моей команды упали до строго нейтралитета, что для помешанного на дружелюбии хаффлпафа, считай, почти открытое объявление войны. Да и как-то, кахаем странно приглашать девушку, мать которой, пусть и строго за дело, ты убил, Ривенкла. Я там Малокова с потока хорошо знаю, Слизерин, дальше порога не пустит, да и поделены, вроде как, все интересные варианты уже. Гриффиндор, взрослая часть его, вон, и так почти вся здесь. Хотя, прийти, например, с Уизли или Гринджер было бы эпатажно и, если правильно объясниться с темным лордом, трудно, но вполне возможно. Впрочем, если бы я хотел дешевой славы, можно было бы привести с собой Беллатрикс. Могу поспорить, это вызвало бы невероятный фурор на все оставшееся время праздника. На все те пару-тройку секунд, пока гости поднимали челюсти с пола и доставали волшебные палочки. К слову о Беллатрикс. Узнав, на какое именно число и время запланирована свадьба, Лестриндж долго хохотала и материла тупых грязнокровок различными эпитетами интеллектуальной направленности. А отсмеявшись, подробно разъяснила непонимающему мне причину своего веселья. По точным, веками проверенным приметам, для свадьбы есть как удачное, так и неудачное время. Так, свадьба в феврале обещает долгую и счастливую совместную жизнь. В марте – удачные путешествия, переезд, обустройство на новом месте. В июне – крепкую любовь и семейное счастье на многие годы. Август – для тех пар, в чьих отношения главную роль играют эмоции и чувства, которые мечтают о горячей любви и непресной семейной жизни. А сентябрь выбирают те, кто, наоборот, хочет семейную жизнь размеренную и спокойную, без взрывов эмоций и всесокрушающих ураганов страстей. Октябрь и ноябрь – для тех, кто желает достатка. Декабрь – для мечтающих о большом количестве детей. Это были удачные, неудачные. Апрельская свадьба сулит неспокойную, полосатую аки-зебра жизнь. Май – измены, часто обоюдные. Июль – большие шансы пожалеть о своем выборе. И самый худший месяц – январь, ибо, по поверьям, один из супругов может рано уйти из жизни. То же самое по дням недели и времени. В понедельник, спорный, не очень удачный день, хотя и обещает достаток, но слишком неустойчивыми могут быть отношения в семье. Вторник, очень неудачный, потому что сулит супругам постоянные ссоры и взаимонепонимание. Среда, удачный день для тех, кто мечтает о спокойных отношениях, основанных не столько на любви, сколько на дружбе и взаимопонимании. Четверг – неудачный день, обещающий постоянные ссоры и борьбу за лидерство внутри семьи. Пятница – самый удачный день, сулящий семье море любви и гармонии. Суббота – это как пятница наоборот, то есть не очень удачный день. Воскресенье – серединка на половинку. Ну и по времени суток. Ночью – плохо. Утром – очень плохо. Днем и вечером – хорошо. Почему именно так, Лестриндж объяснить не успела, так как я не вовремя вылез со своими аналогиями. Эх, когда же я научусь держать язык за зубами? Жалко, что сболтнул, даже если это была и правда. Быть может, так лекция оказалась бы не такой краткой. И краткость здесь, без какой-либо иронии. Ведь как бы ни старалась Беллатрикс, Как бы не хотелось этого мне, но то, чему будущую хозяйку ключи и старшие в семье женщины учили годами, с сопливого детства и до самого замужества, невозможно ужать всего в 5 часов. А теперь, внимание, Дикгари сочетался браком рано утром, в четверг 9 января, таким образом собрав полный, 3 из 3, набор негативных предзнаменований. «Совсем ничего не бояться?» – вопрошала в пустоту Лестриндж. «Кстати, по словам все той же Беллатрикс, Седрик меня еще между делом и оскорбить умудрился. Причем, видимо, находясь в перманентном любовном дурмане, очень неслабо. Вот его эти вот, обязательно, не обсуждается, без подарка, в школьной мантии, далеко-далеко за пределами просто хороших отношений». По всем аристократическим понятиям так друг к другу могут обращаться только люди, уровень близости которых должен быть просто умопомрачительным. Вроде одновременно и в детском саду на одном горшке сидели, и мамы-папы в детском саду на одном горшке сидели, и бабушки-дедушки в детском саду на одном горшке сидели, и кровь смешали, братаясь и к одной и той же куртизанке вместе ходит. Но даже так, говорить подобное можно только в несерьезных вопросах. Уровня передал мне соль. Быстро. В вопросах же официальных такое обращение попахивает вызовом на дуэль. Был бы на моем месте оригинальный крэп, он Седрика сразу же, без каких-либо уточнений послал бы по известному адресу прямо там, на месте. Впрочем, если бы на моем месте на рождественской вечеринке у Слакхарна и в самом деле был бы оригинальный Винсент, то разговора вообще б не состоялось. Хотя бы потому, что Дикгари на тот момент времени уже давно мертвее мертвого лежал бы в могиле, и никакой свадьбы бы не было. Что-то слишком уж много бы получается, думал я, рассматривая стоящих неприлично близко друг к другу Джинни Уизли и Дина Томаса. Эх, канон, куда же ты поехал? Где свадьба Уизли и Делакур? Состоится ли она теперь? А химия между Уизли и Поттером, увы, с ползущими по мелочам, пока по мелочам, изменениями я ничего поделать не могу. Спас я Седрика, и его свадьба стала первой по счету в нашем поколении. Не убивать же мне Дикгари теперь обратно, лорд Крэп, окликнул меня один из официантов. Мистер Дикгари-младший просит вас подойти к нему. Хорошо, о, долго жить будет, только о нем вспомнил. Подумал я, согласно кивнул и отправился в сторону главного стола, к моему именному месту. Дикгари проживали недалеко от Макгловской деревушки от Тересент-Кычпалу. Как и у соседей, семью Изли и Лавгуд, у них был небольшой, где-то с гектар, участок земли со стоящим на нем домом. Дом был добротным, не нора Уизли, но внешне небольшим. Внутри, кстати, тоже без какого-либо расширения пространства. Празднование где-то ни дома не рассматривалось, поэтому иного выхода, кроме как устроить торжество, как говорят французы, «Ен плина и Рудикгари» не было. Для праздника ими был куплен, или взят в аренду, громадный, 20 метров в длину и 10 в ширину шатер. Шатер был волшебным, с эффектом расширения пространства. Внутри он представлял собой огромный зал площадью в 4-5 школьных спортзалов, с высокими потолками, полом и столами из дорогого, с золотыми прожилками, полированного мрамора. Стены были обшиты панелями из светло-коричневого, в тон к полу, лакированного красного дерева. Кресла тоже были из драгоценных пород дерева. Расставленные прихотливыми фигурами круглые и прямоугольные банкетные и фуршетные столы не заняли и половины площади, так что места хватило всем, и еще для танцпола осталось. Музыка была живая, но на натуральных исполнителей денег, похоже, уже не хватило. Играли зачарованные инструменты. Несмотря на то, что праздновал достаточно влиятельный министерский чин, а вот Тересент-Кычпалу, как и в Гадриковой лощине, Макглы были традиционно в курсе существования магического мира, передавая это знание из уст в уста из поколения в поколение, секретностью никто пренебрегать не стал. Были приглашены соответствующие специалисты, которые обновили и усилили чары отвлечения внимания. Ну а гостей, чтобы не создавать обливиатором, вон тем волшебникам, что за третьим столиком сидят. Они тоже хотят спокойно попраздновать, работы на ровном месте, попросили не выходить за пределы участка. Дикгари посчитали, что оставшихся 50 соток сада и поля вполне достаточно для того, чтобы гостям погулять проветриться. Пока с соблюдением статута все было нормально, хотя потенциальные кандидатуры испортить праздник скандалом уже наметились. Например, несколько серьезно немолодых волшебников, расположившихся недалеко от одного из входов в шатер, капитально разорили банкетный стол на еду и, главное, горячительные напитки. Градус веселости у них достиг тех самых величин, когда душа требует песен, завывающих так весело, отчаянно, шел к веселице он. В последний час, в последний пляс спустился Макферсон. Английского аналога нашего ходил-то я, добрый молодец, по чисту полю. Я, от греха подальше, обошел стороной. И виной тому был не страх ввязаться в драку и огрести, а опасение испортить праздник убийством. Был уже прецедент, больше не надо. Лавируя между гостями, я раздумывал над тем, насколько социальные отношения подвержены конвергенции. Из-за жестких социальных барьеров в английском социуме отсутствует такое явление, которое описывается весьма емким русским термином «свадебный генерал». Однако мир не стоит на месте. Министерская бюрократия доросла, а аристократия упала до общего уровня. И желание почувствовать себя значительной персоной, сидя за одним столом с высокопоставленными персонами из бессмысленного и невероятного, внезапно превратилось в достаточно легко реализуемое. Вот лояльные Дамблдору Дигори делают шажок вправо к центру, приглашают меня на свадьбу, сажают на почетное место за главным столом, выказывают всякое уважение, но при этом невербально дают понять, что я не больше, чем приглашенная ради парадности знаменитость. Об этом говорит многое. Например, письменное приглашение на свадьбу. Это не в кабак после работы внезапно завернуть, рассылаться должно заметно загодя, а тут, приходи немедленно, прям приказ, или вот еще, меня даже на торжественную часть, принесение взаимных клятв, не пригласили. Да, тому же Амосу Дигори приятно будет при встрече с приятелями небрежно бросить: на свадьбе моего сына присутствовал настоящий лорд. Ну, и магическая составляющая, есть ли польза от благословения или нет? Но хуже от него точно не будет, печально размышлял я. А каково мне чувствовать себя клоуном, они не подумали. Или это такой хитрый расчет? Как, однако, жизнь здесь меня перековала. Я, блин, скоро глубокий подтекст и хитрый план буду даже в мяуканье филчевой кошки искать. Седрик, миссис Дигори, еще раз поздравляю. Благодарю, дружище. Не зря ты пришел. Приобнял меня за плечи Дигори. Надеюсь, это не связано с 2,5 сотнями галеонов, что я тебе подарил на свадьбу. После длительных мучений в выборе подарка я остановился именно на такой вот банальщине. Много, конечно, и сам почти на мели оказался. Но на всем готовом в Хогвартсе оставшихся в кошельке 30 галеонов нам с братом до конца месяца хватит. А в 20-х числах придет следующий транш за посредничество между Лангбаттомами и Кэмпбеллами. Благодарю. Присела в легком к Никсоне Хелен. Английский она знала хорошо, много лучше, чем я в прошлом мире, но акцент все еще был заметен. Невеста, а точнее, теперь уже жена Седрика, была типичной немкой, какими их рисуют в стереотипах. Невысокая, крепкого телосложения с весьма выдающейся, в буквальном смысле тоже, грудью. Приятного соломенного цвета длинные волосы, завитые в весьма идущую ей прическу, обрамляют лицо с откровенно грубоватыми чертами. Крупные кисти, широкие запястья, мощные бедра. В общем, весь такой утонченный до пряничности Седрик и суровая валькирия составляли, мягко говоря, далекую от визуальной гармоничности пару, что не мог не отметить не только я, но и некоторые другие гости. Но стоило лишь немного абстрагироваться от штампов и посмотреть в глаза новобрачных. Сколько же там было искреннего чувства, столько любви и нежности. Им было откровенно плевать на весь мир, они видели только друг друга. Эх, завидно. По-доброму, но завидно. Ну а вам, девки, вспомнил я шипящих по углам подружек старосты, нечего кукситься. Любила ли, например, ты, Чанг, Дигори вот так же? Ой, вряд ли. А у тебя, в отличие от Хелен, было целых 6 лет в Хаге на то, чтобы показать себя с самой лучшей стороны. Постой рядом, Винсент, все же, в том числе и благодаря тебе мы здесь все собрались. Знал бы ты, насколько именно благодаря мне, с грустью подумал я. Ты счастлив, а я, нет. А ведь мог прийти сюда с Летицией. Сонорус, друзья, громко произнес Седрик, прошу минутку вашего внимания. Еще раз хочу сказать, что рад вас всех тут видеть, и хочу поделиться с вами радостной новостью. Вчера мы с Хелен были в Мунго, и колдомедики подтвердили наши ожидания. Да, через 8 месяцев у нас будет маленький. В ответ на это заявление со всех сторон посыпались поздравления, советы, обещания подарков, а я потихоньку отгреб в сторону. Свадебное генеральство, свадебным генеральством, а задачу по завязыванию неформальных связей с министерскими чиновниками следует выполнять. Тем более, так как я не встретил здесь никого ни из команды Тикнеса, ни из команды Амбридж, Здесь и сейчас представлена часть министерства, самая интересная для меня в долговременной перспективе. Тот самый средний класс, добившиеся определенного положения недавно чистокровные и полукровки, которых в следующем году будут изо всех сил давить и сверху, и снизу, и сбоку. Завтра им помогу я, а послезавтра, после победы Поттера, они вернут мне долг. Расовая, межклассовая и внутриклассовая борьба, бурный мутный поток, на который грех не поставить небольшую турбину. Глава 17. Свадьба Седрика. Часть 2. Между тем праздник продолжал идти своим чередом. Бегали с поручениями официанты, незримые домовики меняли опустевшие блюда и бутылки на полные, убирали грязную посуду. Некоторые гости, имея в виду завтрашний рабочий день, покидали праздник, прощаясь, но взамен появлялись с поздравлениями и подарками новые. Из-за этого я продолжал курсировать по залу в поисках очередного друга нашей семьи или важного министерского работника. По меркам аристократов тонны слова некоторых моих новых знакомых были хамскими на грани оскорбления, поэтому приходилось делать паузы между подходами, чтобы подостыть. Неважно, из-за чего именно Лестриндж вдалбливала в меня правила мышления, поведения и общения их круга. Из отвращения, как утверждала она, или же, как думал я, просто из-за скуки, но получилось у нее это на редкость хорошо. Не раз и не два уже я замечал за собой, что те тонкости, которые я раньше даже бы не заметил, теперь меня довольно ощутимо царапают. Чем на празднике можно успокоить себя надежнее и безопаснее, чем наполнением желудка? Ничем. Физиология. Поэтому очередная потребность остыть вывела меня к фуршетному столику, задвинутому в угол палатки. Народу рядом не было, поэтому я набирал на тарелку еду абсолютно не стесняясь. Понятия понятиями, но постоянно жить так, как проповедует Лестриндж или как рассказывал тот язык из магдловских аристократов, это самостоятельно строить вокруг себя тюремные стены. Подумал я и отдал должное мастерству поваров. Задачу отдать должное я выполнял прилежно, со всем пылом и полной концентрацией телесных и духовных сил на объекте. Насытившись, я слегка осоловело огляделся по сторонам и обнаружил, что даже этот, на отшибе, стол уже не принадлежит только мне. У меня обнаружились соседи, двое молодых парней, одним из которых был Шеймус Финниган. Второй был годика на 2-3 нас постарше, а внешнее сходство намекало на родственные отношения с гриффиндорским поджигателем. Вот только черты лица Финнигана были откровенно грубоватые, да и выглядел гриффиндорец всегда расхлябанно, тогда как родственник и на лицо был заметно смазливее, и прилизанный весь на, 3/5 драка Малфоя. Парни стояли достаточно далеко, да и подслушивать их мне было неинтересно. Мозги были заняты первичным анализом полученной информации. Однако разговор между парнями заканчивался на повышенных тонах, так что я вынужден был поучаствовать в представлении в качестве молчаливого наблюдателя. «Не затыкать же мне уши, аппарировал бы ты, Фергус, к своим любимым девкам», — крепко сжимал кулаки Шеймус. «Да легко, я и аппарировать могу, и к кому, мне есть». «Всегда было и всегда будет». Названный Фергусом деланно небрежным движением поправил свои кудри. «А вот ты, даже у твоих друзей-неудачников, и то уже есть тёлки». И парень махнул рукой в сторону танцевального круга. Я машинально проследил за его рукой и безошибочно понял, на кого намекает родственник Финнигана. На краю танцплощадки стояли Томас и Уизли. Правда, нельзя сказать, что в данном конкретном случае образец для сравнения был выбран корректно. Судя по жестикуляции, Томас что-то объяснял своей пассе тоже на повышенных тонах, а Уизли ему в тон отвечала. Впрочем, ни единого словечка до нас не долетало. Преимущество магического мира. Скандал можно спрятать в буквальном смысле у всех на виду. Глядя на Уизли, первой мыслью, что пришла мне в голову, было: это темно-бордовое платье, парное тому ужасу, что был надет на 6-м на святочном балу. Однако, приглядевшись повнимательнее, а потом вспомнив, чего я нахватался по верхам от Твилфитта, Таттинга и Лестриндж, я понял, что это совсем не так. Между нарядом брата и сестры лежало больше полутора веков развития костюма. Уизли был одет по моде начала 18 века. Длиннополый приталенный камзол из темного бархата, с длинными рукавами и пышными кружевами на обшлагах и у горла. Для сравнения можно вспомнить наряды Петра I с его ростовых портретов. Фасон почти один в один. Надеть такой, и хоть сразу идти воевать со шведами. А вот на Дженевре было платье уже совсем другой, поздневикторианской эпохи. Песочные часы с узкой талией в корсете и подушки на плечах, переходящие в контраст на узкие рукава, признак именно этого исторического периода. Конечно, 100 лет для фасона и ткани – это не 250, но тоже весьма и весьма приличный срок. Однако дальше на первый план выходит разница в подходах. Шестой Уизли всеми лапами упирался, искренне не желая идти на бал. Седьмая Уизли имела истовое желание выглядеть на свадьбе своего знакомого более чем хорошо. В итоге, какой стол, такой и стул. На парне старинная одежда, а ведь когда-то именно так одевались богатейшие аристократы, висела бомжатскими обносками. На девушке, старомодное бабушкино платье, но с любовью отреставрированное и подогнанное по фигуре, смотрелось дорогим антиквариатом. В фигуре, ХММ, надо честно и откровенно признать, что Дженевра Уизли была яркой. В фильме ее затмила Грейнджер, в реальности с ней безуспешно пытается соревноваться Браун, но и та, и другая проигрывают рыжеволосой ведьме. Формы, которым теперь уже не нужны подкладки в интересных местах. Походка, жесты, танец, поведение, когда надо показать женственность, то провоцирующе кокетливое, а когда надо проявить характер огненно-боевое, ну и уже вполне себе взрослое понимание, какое именно когда нужно использовать. Печально, конечно, что в большинстве случаев удел таких акселераток быстро превратится в невзрачных теток. Но вот пока молодые, это да, внимание, желание, ухаживание, все это на зависть заклятым подругам они получают гораздо раньше одногодок, но не бесплатно. Можно сказать, берут в долг у зрелости. Пока я, ХММ, любовался Уизли, да, признаю, любовался, но отстраненно, неизвестный мне Фергус уже ушел, а разозленный и расстроенный Финниган щелбанами стучал по горлышкам бутылок, выбирая напиток. Кстати, на столах никто эль, пунш, сидр и огневиски от молодежи не прятал и по рукам не бил, но, как я краем уха слышал, настойчиво рекомендовалось алкоголем не злоупотреблять. Пока пацан в раздрае, самое время навести мосты. Невелика кочка, да еще из лагеря противника, но, он ведь растет, да и в битве за Хогвартс вроде как выживет. То есть вполне себе перспективный человечек, а там, вода камень точит. Вторая жизнь только подтвердила печальную аксиому, что все в мире решают не умение, а даренность, сила или деньги, а связи. Ну а неформальные связи намного важнее всех остальных, подумал я. Наглый родственник, как бы в никуда, спросил я для затравки. Ответит, не ответит, кузен, все же пошел на контакт Шеймус. Теперь главное, не пережать, это так беспроигрышно. Ну, хвалиться тем, что твой оппонент принципиально не может иметь банально в силу возраста. Сравнивал бы он с собой в твои года, не так все здорово поди было бы, а, ха, это да, чуть повеселел Шеймус, и в выборе наконец остановился на слабеньком сидре. По ирландским меркам это, наверное, все равно, что у нас квас. Кстати, а что я его по Хогвартсу не помню? Он такой гений, что выучился сам, или такой не гений, что решился на это? Да всего понемногу, скривился Финниган. Не тот заход, а, я знаю, как тебе польстить. А как там у ваших в Ирландии дела? Готовитесь? Спросил я, заодно проясню кое-какие непонятные из сухих архивных строчек детали нынешнего положения ирландских волшебников в магической Британии. На постхак я рассматриваю различные варианты, а ирландцы – это такой ресурс, который за свою свободу сдвинет горы. Я, конечно, помню их незавидную судьбу и восстание, окончившееся на свалке, но, тем злее будут оставшиеся. Ирни на мой вопрос отделался общими словами, а остальные про такие тонкости вообще ничего не знают. Два дела в одном, удачно. Че, не понял моего намека Шеймус, но отвернулся, и рот, чтобы не сболтнуть, занял выпивкой. Надо ему показать, что я тоже в теме. Ну, всякие там тауцвилл бешотыцами аут. Еблацкантанс, пффффф. Без всякой магии изо рта Финнигана вырвался огромный фонтан сидра. И только счастливое стечение обстоятельств, что ирландец в это время смотрел в противоположную сторону, позволило остаться мне сухим. Весь удар приняли стол и стена палатки. Мгновенно появившийся домовик неодобрительно покачал головой и щелчком пальцев убрал подтеки и лужицы с пола, ткани и стола. «Ты!» Прокашлившийся Финниган повернулся в мою сторону, и я увидел, что его лицо искажено гримасой дикой ярости. Даже отпрянул от неожиданности, подумав, что сейчас Гриффиндорец бросится на меня с кулаками, безо всякой магии. «Эй-эй-эй!» Замахал я ладонями в защитном жесте. «Что с тобой? Что я такого сказал?» «Со мной?» «Сказал?» Шеймус шипел на зависть змеям. «Да скажи ты такое на нашей улице, тебя бы уже ложками с камней соскребали. Стоп, тише, тише. Ты чего так? Разве ты не ирландец? Я ирландец, настоящий. А ты вообще понял, что сказал? Что-то совсем не то? Понял, мысленно ответил я, но произносить вслух это не стал, чтобы не усугублять, и просто помотал головой. А, тебе какой-то папист из ваших налил в уши всякого говна? Папист? Говна? Ты вообще что-нибудь знаешь про Ирландию? Ну-у-у, а расскажи, рискнул я. Удивительно, но это сработало. Такой заход оказался гораздо удачнее первого. Уже открывший было рот для очередной порции брани Финнига насекся и задумался, а потом прополоскал рот стаканчиком сидра и махнул рукой. Хочешь знать? Ну тогда слушай. Подноготный гриффиндорцев второго плана я в подробностях не интересовался. Так, постольку поскольку только. Достаточно было знать, что мои парни в бою сильнее. Канон же про Шеймуса Финнигана говорил всего ничего. Что Финниган, ирландец, что отец Шеймуса, полицейский, и он не очень был доволен, что его жена оказалась ведьмой, ну и совсем уж мелочи, вроде чрезмерной доверчивости ведьмы средством массовой информации в лице ежедневного пророка. Это все правда, но дьявол, как известно, в деталях. Неполная информация и умолчание – это вообще английский бренд, как минимум со времен завоевания острова викингами, которые изо всех сил старались не врать, при этом очень любя обманывать. В данном конкретном случае умолчания состоят в том, что канон обходит стороной, какими именно ирландцами и из какой страны были финниганы. У нас в стране бытует мнение, что ирландцы – это такие веселые и храбрые ребята, которые все без исключения бьются за освобождение последнего клочка своей земли от власти, угнетающей их столетиями Великобритании. Романтичные городские партизаны, геройский ореол и черный юмор, вроде «ты не знаешь, каких мразей я поселю по соседству», или это не полный список жертв нападения ира, вы можете дополнить его. Ну а не на пустом месте взявшаяся англофобия еще больше ментально роднит русских с ирландцами. И это, как бы, правда, но только как бы, потому, что далеко не все ирландцы против англичан, некоторые, совсем наоборот, за. Пример такого ирландца сейчас стоял прямо передо мной и рассказывал такое, что хотелось постучаться головой о стену, чтобы разбить розовые очки и выбить из нее самостоятельно возвращенные в себе иллюзии. Для начала, волшебник-полукровка Шеймус Финниган родился в Северной Ирландии. Мать у него волшебница, а отец Макдл, ирландец протестантского вероисповедания и истовый юнионист. Был он полицейским, да, вот только в каноне не сказано, каким именно полицейским был Финниган-старший. Казалось бы, ну, полицейский и полицейский, что здесь может быть такого? А такого, кто в курсе английской специфики, здесь просто море. Отец Шеймуса был настолько истовым юнионистом, что не только всячески поддерживал ольстерские добровольческие силы, но и лично служил англичанам, причем не в королевской полиции Ольстера, а в специальной полиции Ольстера. Первое – это то, что обычно понимается под термином «полиция», а второе – нечто среднее между партизанами и оккупационными, постоянно устраивающими карательные операции, силами территориальной обороны. Кстати, по словам Шеймуса, очень много тех самых чернопегих из упомянутой мной песни, после расформирования осело в СПО. Так что я, вполне возможно, своим музицированием оскорбил его дедушку или прадедушку. Несмотря на то, что специальную полицию Ольстера закрыли задолго до рождения Шеймуса, парень настолько гордился службой своего отца там, что всегда называл его не солдатом, а именно что полицейским. Мог ли у такого отмороженного лоялиста вырасти патриот Ирландии или хотя бы просто обычный парень? Теоретически мог, наверное, в качестве исключения из правил, но это был явно не тот случай. По словам Шеймуса, у него было отличное детство, и он был всем доволен. Особенно, учиться собирать бомбы в летнем скаутском лагере молодых гражданских добровольцев, военизированной организации ольстерских лоялистов, да и в будущем никакой другой судьбы, кроме как вступить в ольстерские добровольческие силы, Шеймус для себя не видел. До 11 лет, понятное дело, башка у гриффиндорца была промыта знатно. Некоторые сентенции прямо хоть на плакат, об отношении к пострадавшим. Корона заботилась о них, учила, лечила, кормила. Кормила, а как же Великий Мор, когда умерло много женщин и детей? Им оказывалась помощь, им предлагали разные варианты, но ленивые паписты предпочли надеяться, что их спасет Бог, вместо того, чтобы заработать себе на еду. Так что если они не хотели ее принимать, а предпочитали сдохнуть вместе со своими тваринышами, то при чем здесь англичане, тваринышами? А ты знаешь, как больно бьет камень, брошенный рукой пусть и семилетки, но с крыши. И как это страшно, сбивать огонь с отца, в которого девятилетка кинул бутылку с бензином, что достал из своего школьного ранца. Просто вот так вот, потому что мы предатели. Я вот, знаю, не мы предатели, они. Так что пусть хоть все сдохнут, никакой пощады. Или, пример гордости за деяния предков. Когда ирландские бандиты из-за желания потешить свою гордыню за полтора часа звонят, а потом происходит взрыв, это серьезное ЧП, имеющее резонанс в газетах и на телевидении на всю страну. Когда в ответ страна защищается, и недостойных жить, но все еще, пусть и формально, остающихся гражданами, убивает полиция или армия, вонь тех, кто считает, будто бы имеет право указывать нам, как жить, стоит на весь мир. Но англичане знают, кто им враги, а кто – друзья. На нашу лояльность они отвечают своей лояльностью. Поэтому, когда вспыхивает дом пособника террористов, то это рассматривается как нарушение правил обращения с огнем, за которое паписты, если выживут, еще и штраф получат. Когда одни граждане по-тихому убивают других, неугодных граждан, это обычное бытовое преступление, которое не уходит дальше графства и не портит негативом новостные выпуски всего Содружества. Поэтому на каждый теракт ИР мы отвечали и будем отвечать десятью своими. За каждого погибшего убивай, пытай для устрашения, сожги заживо десятерых, но не кричи об этом на весь мир. А уж побои, особенно если бить так, чтобы заколотили в ящик не сразу, а чуть погодя, и вовсе никого не волнуют. Потому, что проходит по совсем другой статистике. Ну а наши друзья в полиции всегда реагируют одинаково. По нашим данным ничего не произошло, оставьте заявление. Ну а если уж вой этих изнасилованных ирландских проституток становится совсем невыносимым, то кто-то из полиции наказывается, обычно, переводом с повышением, а личный состав под громкими заголовками разогнали, запретили переформировывается во что-то под другим названием. Особый резерв королевской ирландской полиции влился в специальную полицию Ольстера. Специальная полиция Ольстера превратилась в полк обороны Ольстера, и никого из них не наказали. А если и наказали, то за даже самой серьезной решеткой режим содержания у протестанта будет намного легче, чем у собаки-католика. Уверенность в собственных силах. Так что все траублис мы решим. И если для этого потребуется перебить всех католиков-республиканцев, как бешеных собак, то мы их перебьем. Именно мы. Конечно, не только мы радеем за будущее Ирландии, но и черношие, и вамблы будут всегда на вторых ролях. Они привозили к нам мелких провериться с нами раз на раз, но наши всегда оказывались лучше всех. Храбрее, злее, жестче. Собственно, уже после первых 5 минут монолога этого английского патриота ирландской национальности я все уже понял. И думал, что вряд ли в речах коллаборациониста, ой, простите, гибкого и неконфликтного человека, желающего смотреть в светлое будущее, а не жить темным прошлым, услышу чего-нибудь для себя интересное. Слышал одну речь, слышал все, они как под копирку писаны, только успевая названия стран менять. Однако я оказался неправ. Что? Прости. Еще раз, как так, организовать любой результат голосования, без каких-либо фальсификаций и обмана? Вбросы бюллетеней теперь не считаются за обман, или считают как надо? Нет, не надо нас равнять со всякими дикарями, которые не умеют считать. Тогда как, а ты подумай, не пускать неугодных на выборы? Нет, свободный вход и выход. Поддельные голоса? Нет, можно хоть открытое голосование сделать. Партии однодневки? Баран-провокатор? Нет. Тогда я сдаюсь. Объясняй. Ха. Как вы, чистокровные, отстали от жизни. Может, мне опробовать себя в политике? Давай вот без шуточек. Мне действительно интересно. Ответ прост. Джерримендеринг. Джерримендинг? Нет. Джерримендеринг. И что это? А, ты слушай, слушай, злорадно ухмыляясь, Шеймус начал объяснение. Рассказывал он такие вещи, что это сознание... Какую шкатулку Пандоры открыли англосаксы, хотелось плюнуть на манеры и выступающий холодный пот утереть скатертью. Джерримендеринг оказался уродливым ублюдком, рожденным от насилия желающего власти меньшинства над чистой и благородной наукой геометрией. Суть его заключается в том, что используя информацию о политических предпочтениях избирателей, разбить их на округа голосования строго определенным образом. В результате совершенно неважно, какой была изначальная пропорция голосовавших, итог гарантируется заведомо определенный еще до непосредственно голосования. Поясняющий пример. Задача. В городе Н есть 9 улиц и 1 проспект. Проживающие в домах по проспекту 100 человек голосуют за кандидата А, 900 оставшихся жителей, в домах по улицам, за кандидата Б. Город разбивается на 10 избирательных участков. Вопрос. Какой кандидат победит? Логично, что с разгромным счетом 10-0 или 9-1 победить должен кандидат Б, ибо у него наибольшая поддержка у электората. Но кандидата удобен текущей власти, и в дело включится административный ресурс, осуществляющий следующее. На этапе подготовки к выборам разбиение на округа осуществляется весьма хитрым образом. Все улицы приписываются к одному избирательному округу, а проспект разбивается на 9. В результате счет получается тот самый 9-1, но в пользу кандидата А. Естественно, это только пример. В жизни все несколько сложнее, да и результат обычно подгоняют к честным 60-40, но суть остается неизменной. Честно и по закону, но итог, независимо от ваших желаний, будет такой, какой надо нам. Все в лучших традициях англосаксонского права. Понятное дело, что работает это только в том случае, если можно четко привязать городскую топологию к политическим симпатиям, то есть электорат конкурирующих кандидатов расселен компактно и не перемешивается между собой, как, например, в Дублине, где есть улицы протестантские, а есть католические. В очередной раз мне ненавязчиво указали на мою простодырость. Мои идеи помощи в выигрыше на выборах не шли дальше, неважно как голосуют, важно как считают, вбросы бюллетеней или, там, полицейского давления. А тут, все тонко и изящно. Хорошо, что у нас такое не сработает. Пока не сработает, мой извращенный разум нашел способ использовать джерримендеринг на новом уровне. Развитие цифровых технологий и электронное голосование помогут обойти условия компактного расселения. Вход в интернет по личной учетной записи. Какой-нибудь простенький алгоритм будет анализировать посещаемость сайтов и выставлять флажок в базе напротив фамилии благонадежен-неблагонадежен. А на этапе подсчета голос неблагонадежного будет закидываться в участок к таким же неблагонадежным. Или в тот участок, где уже есть 50% плюс один голос лояльных. БРРР. Тот самый киберпанк, который мы заслужили. Хорошо, что меня это уже не коснется. Инчо, вспомнил, ик. Спросил меня Шеймус и сделал попытку упасть на пол. Дело в том, что Финниган, распаляющийся все сильнее и сильнее, незаметно для себя перешел с сидра на огневиски. За время разговора он бодро всосал, по моим подсчетам, почти полбутылки, и вот теперь, когда выговорился, усталость его догнала. «Так, стой!» – подпер я плечом падающее тело. «Да стой ты прямо!» – громким шепотом рявкнул я на него, но слова были бесполезны. Тело, почувствовав опору, решила дальше вы там сами, без меня и отрубилась. Переволновавшийся Шеймус с удовольствием перешел из самоходного в буксируемое состояние. Я же, как говорится, на ровном месте, попал в глупую ситуацию. Пошевелиться хоть как-то, например, достать палочку, нельзя, иначе Шеймус в бессознательном состоянии грохнется на пол на глазах у всех гостей. Что и на кого первого в таком случае подумают? На меня, понятное дело. А звать на помощь, кого? К счастью, не успел я толком испугаться возможным репутационным потерям, как меня спасли. Доругавшиеся до полного разрыва, это было отчетливо видно по их невербалке, появившиеся у меня из-за спины Уизли и Томас с двух сторон подхватили умаившегося патриота. Ты не права, ничего не было. Хочешь, могу выпить веритасерума, громко прошептал Томас, видимо, все еще продолжая оправдываться перед Уизли за какой-то свой прокол. «Что, совсем-совсем ничего?» – спросила девушка. Парень молча вильнул взглядом. «Так я и думала», – с презрительной ухмылкой припечатала Джинни. «Ничего такого не было, а за ту ерунду я готов извиниться и отработать. Ты не у МакКошки на уроке, чтобы отработкой искупить шалость. Но, раз уж хочешь, то начни отработку с того, что отнеси своего друга проспаться, пока он не испортил настроение всем нам сейчас и себе, потом. Хорошо». «Еще раз, извини, иди». Томас послушно перекинул руку другана себе на плечо и медленно повел поволок его к выходу. Так как Седрик настоятельно просил из соображений соблюдения статута секретности вызывать ночной рыцарь хотя бы за полмили от дома, ползти им предстояло долго. Может быть, от вечерней прохлады Финниган сможет немного прийти в себя. «Вот гад!» – прошипела в спину своему бывшему Уизли. «А это ничего, что я здесь стоял и все слышал. Вы так цивилизованно проводили разрыв отношений, и вдруг такое прискорбное пренебрежение правилами приличия в конце. Приличие, правило, а вы, лорд Крэп, всегда соблюдаете? Почему же тогда вы меня игнорируете весь вечер? В ответ выдала только что ставшая свободной девушкой требовательно посмотрела на меня. Но-но-но, полегче, детка, я тебе не шоколадный Дин. По оскаленным зубам следует всегда давать сразу же, а то потом будет намного неприятнее и больнее для всех. Ой, извините, тут же помягчела и сдала назад Уизли. Просто не успела еще перестроиться. Этот Томас, он, предатель. Но все равно, почему вы так долго ко мне не подходили? Или вас не учили? Учили? Не понял я. Вы так на меня смотрели, что я несколько раз показывала веером, что готова услышать ваше приглашение на танец. Веером. Поднял я брови в показном удивлении. Наконец до меня дошло, что именно мне ставит в вину. Я, видите ли, не пригласил. Ах ты зараза, ну-у, не веером, ладошкой, что ты придираешься? Несмотря на то, что в английском нет четкого разделения в обращении, по тону и мимике можно однозначно понять, где холодно-вежливое вы, а где понебратское ты. И Уизли сейчас постоянно сбивалась, видимо, так еще не смогла принять, что между ней и стоящим напротив нее парнем, который старше всего на год, пролегает социальная пропасть. К счастью для нее, как раз сменилась мелодия, и я не нашел причин отказаться от приглашения на танец в форме вежливого лорд Крэппи Книксона. Следующие пару минут мы молча танцевали, и я, судя по постепенно расслабляющейся у меня в руках партнерши, не ударил в грязь лицом. В который раз добрым словом вспоминается Антонита Мария де Лусера и Кармана, которая меньше чем за месяц надрессировала меня так, что до сих пор ноги руки помнит. Кстати, музыка и танцем вымывались прочь дурные мысли не только из головы Уизли. Я вынужден был мысленно признать, что танцевать с Лаской мне неожиданно понравилось. То ли на меня так подействовала свадьба, то ли дорогое платье, подчеркивающее фигуру, но сейчас в кольце моих рук была не задорная пацанка, а весьма женственная девушка, и пахнет она приятно, и дыхание, черт. Только этого мне еще для полного счастья не хватало. Может, все же стоило прихватить с собой Эджкомб? Сейчас бы отошли с ней посмотреть на звезды в лесочек минут на 20. Скажите, лорд Крэп, внезапно Уизли решила продолжить прерванный разговор. Это был такой послизерински хитрый план? Ну, споить друга моего парня, чтобы добраться до моего тела, и как бы для того, чтобы подчеркнуть, до чего именно я хотел добраться. Она на мгновение притиснулась ко мне несколько плотнее, чем дозволялось приличиями. Тем более, там наличествуют выпуклости, которыми можно прижиматься. Тьфу, чертовы гормоны. Окклюменция, окклюменция, окклюменция. Ну а Уизли, почувствовав мое напряжение, весело и задорно рассмеялась, привлекая к нашей паре внимание окружающих. И судя по проскальзывающим во взглядах эмоциям, оно далеко не у всех было благосклонным, особенно у двух юношей, одного, рыжего и неряшливого, а другого, черноволосого и в очках. Кстати, Винсент, ты уже подумал, что за услугу ты хочешь истребовать с меня за ту мелочь? Мелочь, где бы вы все были, если бы не моя помощь? Ну ладно, не мелочь. Так что, ты решил? Нет, мотнул я головой, оставлю на будущее, пригодится. Ах, лорд Крэп, чуть громче, чем допускалось регламентировавшим такие разговоры бальным этикетом, с изрядной долей фальшивой патетики в голосе воскликнула Уизли. «К сожалению, мое сердце уже отдано другому», — чопорно произнесла она, смеясь глазами. «Пфф, кхм-кхм», — поперхнулся я от такой подставы. «Ты сдурела?» — тихо зашипел я. «Немедленно скажи во весь голос, что это шутка, или хочешь услышать ответную подставу, что-то вроде два кнота за, хмм. Ты слишком много просишь». «Что?» — отстранилась Уизли. «Да как ты смеешь? Да я сейчас пару слов скажу, и тебя прям тут закопают». Вот только в ее угрозах чувствовалась фальшивая нотка. «Кто еще кого закопает?» — успокоился я. Голова, наконец, заработала и выдала готовое решение, как повернуть ситуацию в свою пользу. «Ты вообще соображаешь, сколько своим языком создала проблем не мне, а себе?» «Себе. Вроде местами умная-умная. А тут такая простая. Неужели ты думаешь, что на должность леди Крэп нет соискательниц? Неужели ты думаешь, что они обрадуются дополнительной конкуренции? Дальше продолжать? Ой, прости, Винсент, я...» После долгой паузы просительным тоном выдавила из себя девушка, заигралась. «Я всем расскажу, но позже. Можно?» «Да пожалуйста, в твоих же интересах», – пожал я плечами. «Мне-то что, я перед любыми наездами легко отбрехаюсь». «Хорошо, хорошо», – покладисто закивала головой рыжая и прильнула обратно, а пару-тройку па спустя прошептала, растягивая слова, словно какая-нибудь гринграсс, мне на ушко. «Мистер Крэп, хотя бы из вежливости вы могли бы сделать вид, что ваше сердце разбито». «Эх, вот откуда в тебе это, лорд Крэп?» Опять отстранилась от меня Уизли. Ее щеки вспыхнули румянцем гнева, а тон стал необычно жестким. «Вы забываете, что несмотря на все неурядицы нашей семьи, на этот раз гнев в голосе девушки был абсолютно искренним. Я из древнейшей и благороднейшей чистокровной семьи. Это действительно так. Уизли были весьма уважаемым родом. Были. Когда-то. Однако сейчас они являются нерукопожатными предателями крови. И это тоже правда. И интерес в сторону Макглав тут ни при чем. Кольцо лорда в магической Британии дает много привилегий, однако есть кое-какие нюансы. Мало родиться наследником, лордом нужно еще стать. А лордом наследника делает алтарь рода. Собственно говоря, самый простой и распространенный способ получить метку предателя крови – это оказаться отвергнутым алтарем рода. Что для этого нужно? Тоже просто. Для этого нужно в грубой форме нарушить положение кодекса рода. Причем, тут абсолютно не важна мораль и пресловутые вечные ценности. И никакой одушевленной-неодушевленной магии тут тоже нет. Все проще. Насколько я понял алгоритм работы, там примитивное сравнение прописанных в кодексе признаков и параметров претендента, как у шляпы при церемонии распределения. Причем прямое и недвусмысленное, как в древних гейсах. Например, написано в кодексе рода Крэбба всемерно тренировать и улучшать родовые дары, так нравится, не нравится, а изволь копаться в трупах. Не хочешь, не будешь, значит, не соответствуешь. Пошел вон, другой найдется, или не найдется, но чьи это проблемы, не кодекса точно. Не просто не хочешь, а поклялся никогда не использовать темную магию, получи метку предателя крови. Ведь действительно, как иначе, кроме как предателем, назвать того, кто не собирается продолжать дело поколений предков. Сделал такое заявление от имени рода, ну, вон, пример перед глазами. Собственно, именно поэтому в испанском архиве папка с их фамилией, желтого цвета. На данный момент действующего лорда нет, так как кольцо никого из семьи не признало. Представленные наследники не соответствуют тем парадигмам, что выработали когда-то основатели рода. Однако носители крови живы. Возможно, в следующих поколениях кто-то подойдет, но шансы на это исчезающе малы. Выстраивать отношения с данным родом бессмысленно. Это я из канона знаю, что Уизли неплохо так размножились в будущем. А вот если руководствоваться только статистикой и историей, то им однозначно можно было бы предречь скорое исчезновение. Причины для вынесения настолько серьезного приговора достаточно обоснованы. Во-первых, остальные маги с предателями крови не церемонились и обычно вырезали проклятых подчистую, как разносчиков смертельной инфекции предателей самой магии. Во-вторых, за века члены семьи привыкают к магии алтаря, и отлучение от нее – это все равно, что из себя кусок плоти вырвать. Результат падения магических сил и прозябания в крайней нищете. Это был взгляд с точки зрения магии и общественных отношений. Ну а с точки зрения этики макглолюбство действительно могло стать причиной появления метки предателей крови. Но только в том случае, если в кодексе рода Уизли было черным по белому написано, например, на каждый десятый восход солнца сожги в костре человеческое сердце. Составлялся-то он тогда, когда к жизни относились гораздо менее трепетно, так что что-то такое вполне могло иметь место. Но Уизли не захотел и получил метку. Да, че-то сегодня у меня на дипломатическом поприще прокол за проколом. Замечание на будущее, на полный желудок не следует проводить никаких переговоров. Кровь, видимо, вся в живот отлила, подумал я и произнес. 1-1. Уизли в ответ кивнула, принимая извинения. А следующую минуту она туловищем поиграла так, что моя рука, которая лежала у нее на спине чуть выше талии, покинула допустимые приличиями границы. Конечно, обломать ей всю игру можно было легко и просто, но, глядя в глаза хитренько улыбающейся девушке, я не стал противиться. Вот только боковым зрением отметив, насколько пристально и Поттер, и шестой Уизли смотрит на нас, уточнил. Не боишься, что кто-то черноволосый и четырехглазый взбесится? А он смотрит, с таким искренним чувством в голосе спросила Уизли, что я понял, несмотря на все кокетства и флирт, ни кусочка сердца Джинни никому, кроме Поттера, заполучить не светит. Она беззаветна и, пусть безответна, но это только пока, влюблена в Поттера. Думаю, они мне сейчас в спине дырку взглядом протрут. Зачем ты его мучаешь? Ему, дураку, это полезно. Вы, парни, и так тупые, и намеков никогда не понимаете. Но он на фоне других вообще редкостный слепец. Слепец ли? Не ты ли не давала ему проходу первые пару курсов? Ну-у-у, смутилась Уизли. Девочкам это простительно. Ну да. Обвиняла в слизеринстве, а сама, подставлять ни в чем не повинного чужого человека, меня, если ты не поняла, и брата, это простительно, конечно. Должна же от вас, парней, быть хоть какая-то польза. И не жалко, ты уже достаточно взрослый мальчик, справишься как-нибудь. Я от такой фамильярности малость опешил и с удивлением посмотрел на Уизли. Вообще края потеряла. Я все же не нынешний и даже не бывший парень. Разрешаю дать сдачи. Поймав мой выразительный взгляд, разрешила девушка. А в качестве награды, хочешь, познакомлю с кем-нибудь из своих подруг? Скажу по секрету, тут тобой кое-кто очень интересовался. Например, есть одна очень интересная девушка, которая... Стоп, ладно, я... А брата? Брата тебе тоже не жалко? Он же обязательно вступится за сестру против, как там было, наглого слизеринского барсука. Надоел он своей тупой опекой, о себе бы лучше подумал. Ты же его не убьешь, а в больничном крыле пусть поваляется. Подумает. Рон Уизли подумает. Он не дурак, серьезно глядя мне в глаза, ответила Уизли. Не надо его недооценивать. Ясно. Может и мне тебе помочь, а что ты можешь? Уизли правильно поняла, в чем и с кем. Там даже мои тупые братья руками развели. Все самой придется, и снова прижалась ко мне. Даже плотнее, чем раньше. Знаешь, после паузы произнес я вот чего в жизни не понимал и не понимаю. Ну совсем. Как это вот, я на секунду чуть сильнее обнял ее, и Томас, как все это соотносится с твоими претензиями на Поттера? Ах, лорд Крэб, громко пискнула девушка. Я краем глаза отметил, что мальчик, который выжил, совсем уж мрачно посмотрел в нашу сторону, а Уизли сжал кулаки. Похоже, что за свадьба без драки, это интернациональная присказка. Чтобы ты понимал, шепотом продолжила она, хотя, как раз вот именно ты как никто другой понимать должен. Очень странно было услышать от тебя такой вопрос. До меня доходили слухи про некую старую взрослую леди и одну семикурсницу. Тяжело вздохнул я, вспомнив прекрасную Забини. И это ты не знаешь еще про одну министерскую функционерку. Но, согласен, уела, это другое. Как ты там говорила, мальчикам это простительно. Лежащие у меня на плече пальцы девушки внезапно сжались, до боли защемив кожу. Эй, ты что? Осторожнее, мистер, не следует так оскорблять женщину. Чего? Это когда? Только что. Мало того, что ты, обнимая меня, думаешь о другой, так еще в этом откровенно признаешься. Не строй из себя ревнивую жену. Сама поступаешь точно так же. Или мне в наказание тоже тебя ущипнуть. Благо, есть за что. Я чуть напряг съехавшую с талии руку, практически облапав, или без всяких практически, девушку пониже спины. В мозг поступило сообщение приблизительно такого смысла. По тактильным ощущениям оценка, выше ожидаемого. Аромат и внешний вид тоже приемлемые. Имеет смысл продолжить исследование, применяя остальные типы органолептического анализа. Я даже головой помотал, выбрасывая непрошенные картинки, как именно проверять. Чертова свадебная атмосфера и сносящая мозг комбинация юного лица и зрелой фигуры. Подумал я и на всякий случай отстранился, чем вызвал на лице Уизли странную гримаску. Это что, я не ошибся, разочарование, да ну нахрен. Конечно, может быть, ожидая места в сердце, я действительно целюсь слишком высоко, и кое-где, пониже, для меня оно найдется, но, ведь зачем-то я сюда был приглашен, не за этим ли, ведь одно дело, провокация, и совсем другое, если я действительно соблазнюсь. Насколько многоплановые претензии предъявит мне Вальдемар и его миньоны за связь с такой женщиной? Не-не-не-не-не, хватит мне приключений. К счастью, танец как раз закончился, и я смог без урона для репутации выпустить, а точнее, практически вытолкнуть, Уизли из своих объятий. А еще удачно, что, повинуясь жесту Седрика, инструменты затихли, недвусмысленно намекая на паузу в программе. Друзья, минуточку внимания. Привлек к себе внимание Дидгари. Как вы знаете, а кто не знает, тот узнает сейчас, моя жена просто божественно музицирует. Сидри, мило смутилась Валькирия. Это слишком. Винсент, потянула меня за рукав Уизли. ТС, приложил я палец к губам. Давай послушаем Седрика. Что бы он ни сказал, это лучше выяснение отношений. Нет-нет, в самом деле божественно. Не верите? Зря. Сейчас моя супруга продемонстрирует свои таланты. Как-то это слишком по-простонародному, мысленно скривился я. Ну ладно, спишем на маглолюбство в стане светлых сил, которым, кстати, в реальности и не пахнет, только декларации. Сидри, любовь моя, дай мне похвастаться. Гуд, кивнула девушка. В руках у нее появился какой-то незнакомый мне музыкальный инструмент. Насколько я рассмотрел из своих задних рядов, будто бы сплюснули шарманку или растолстевшей гитаре старца приделали ручку. Струны, клавиши, какой-то магический аналог обвеса человека-оркестра, предположил я. Уж чем-чем, а вот музыкальными инструментами магического мира я не интересовался совсем. Несмотря на просьбу виновника торжества, нельзя сказать, что гости прямо вот сразу все без исключения прекратили болтать. Те, кто оказался поближе к главному столу в момент объявления, те да, а остальные, максимум из вежливости чуть понизили голос. Да и алкоголь не способствует соблюдению приличий. Но стоило только зазвучать первым тактом. Мелодию я узнал мгновенно, и сделать это было совсем просто. Мотив зеленых рукавов угадывается как бы не в половине всех песен, что я слышал в магической Британии. Однако исполнение, скажу честно, такого я еще не слышал. Невозможно словами описать всю проникновенностью мелодии, что извлекала Хелен из своего музыкального инструмента. Играла она молча, видимо, не желала уничтожить волшебство мелодии своим грубоватым голосом, да и, по большому счету, слов и не требовалось. И так казалось, будто бы вместо струн она своими нежными пальчиками перебирает саму душу. Лютня, пусть будет лютня, стонала и плакала, рассказывая о безответной любви и разлуке, и из уважения к таким ярким и чистым чувствам разговоры стали сами собой затихать, а вскоре и вовсе совсем сошли на нет, погрузив зал в тишину. Люди превратились в слух, всецело внимая музыке. Совершенно неожиданно, в руках у Седрика появилась гитара, красиво разукрашенная фигурками бегающих, как на колдографии, барсуков. И пока я думал, какой же Дитгари, оказывается, на самом деле скрытный паразит, на факультете никогда не хвастался своими талантами, гитара и музыкальный инструмент в руках девушки слились в дуэте. Седрик молчал, но никаких слов и не требовалось. Как-то так получилось, что на мгновение заслоняющая меня своими спинами толпа гостей расступилась, и я смог перехватить тот кричащий о всепоглощающих взаимных чувствах взгляд, которым смотрели друг на друга Седрик и Хелен. Я смущенно отвернулся. Нельзя за таким подглядывать. Стыдно, завидно, больно. Смолкли последние ноты, но аплодисменты и громкие восторженные крики прозвучали далеко не разу. Настолько впечатлены оказались все присутствующие, и так жалко было разрушать волшебство истинных чувств. Да, однако охрипшим голосом произнес я. Повезло Дитгари, и ей тоже повезло, с повлажневшими от сдерживаемых слез глазами кивнула Уизли. Редкое мастерство, никогда бы не подумал. Это да, внешность. Ладно, весело с тобой, даже жаль. Чего? Ничего, отвернулась Уизли и тихо, но я услышал, пробормотала себе под нос. Какие же вы, парни, все тупые. И уже громче закончила. Пойдем, запнулась, посмотрев куда-то за спину, познакомлю тебя кое с кем. Вон она, кстати. «Кто? Моя подруга, ученица Ривенкла. У тебя такие странные мозгошмыги!» Услышал я удивленный голос за спиной.